1241, 27 июня. Кто же, как не адепт, даст Земле понимание высших сфер? Они – те каналы, по которым мы можем ударять по сознанию. Как погрязло бы человечество, если бы эти огненные духи не утвердили сознание высших сфер? Фахад насыщает все. Низшее, ведущее к зарождению высшего на своем пути – перестает быть низшим. 1242. 29 июня. Сила падающая страшна для падающих, ибо влечет за собою всех являющих щиту поношения. Сила всегда в падении умножается. 1243. 3 июля. Конечно, когда сознание сплочено, то на высшем плане высшее будет главенствовать. На этом знании можно переделать мир. Сжигание вдов в основании имеет это значение. Принцип великий, но люди не поняли. 1244, 8 июля. Маленькие люди, когда с гигантами связаны, не больше мошки. Когда темное сознание прозревает в несколько раз свое обнищание, то утверждается влечение к резко противоположному. 1245, 9 июля. Может ли явление вековой связи раствориться? Ничто вековое, принадлежащее одному началу, не может теряться в беспредельности. Прекрасна Вселенная сиянием любви, но человечество не видит истины и искажают даже лучшие умы. 1246, 12 июля. Назначение космоса – разновидность форм при единстве жизненного импульса. Космос не может иначе проявляться. В чистом проявлении огня космос не может дать всех форм. Только начало самодавлеющее, потом преобладает различие. На полярности вся жизнь строится. Правильное гармоническое сочетание – редчайшее явление, на планетах внешних будет легче. Если бы человечество знало всю красоту этой истины, то жизнь притворилась бы в сказку. 1247. 15 июля. Пространство заключает те нити, которые связывают души и помогают притяжению. Но безмерно ограничены и огрубелы люди и легко теряют нити вихря жизни. Грубые материальные души не откликнутся на зов пространства. Явление творческой радости живет в сознании высших сфер и в духе высшего напряжения на планете. В мистериях древности скрещивание рук означало ток обоюдный. Иерофант и высокая жрица – объединялись в течение магнитной энергии, и этот великий символ соединял два течения в одно. Мы утвердили этот символ как соединение духа начал различных. 1248. 16 июля. Указано, идущему Архату тем труднее, чем сильнее огни пылают. Когда расстаемся с землею, тогда уже трудно приспосабляться к земной коре. Мы знаем случаи, когда недомогание являлось приближением. Готовим чудесную ступень. 1249, 18 июля. Урусвати знает, Урусвати – свидетельница. Именно созидание зиждется на сочетаниях, и созидатель планеты должен иметь серебряный лотос. Если бы создатель начал складывать каждую гору сам, то не было бы космического строительства. Космос слагается энергией тела, энергией психической. Создатель планеты напитывает все сознательное, все растительное царство, все животное, распределяет всю жизнь. 1250. 19 июля. Радость творчества и труда будущего составляют слияние нашего назначения. С началом перехода нашего в дальние миры начертан план нового цикла. Сотрудничество на творческом поле и помощь земным духам. Те пространственные явления, которые могут нарастать в сиянии материи Люциды, проявим обоюдно. Много прекрасных форм уготовлено, много прекрасных формул заготовлено в моей сокровищнице. Весь синтез начал сольется в дыхании творческого сияния. Я, Майтрея, я Творец. Урусвати, дающая и принимающая Матерь мира. Мы утверждаем новое бытие. 1251, 20 июля. Ясный, предусмотренный случай напряжет космическую карму, и человек должен понять явление напряжения как знак кармы кончающейся. При том значении можно решить, что космос движется спирально. Сроки приближаются, и достижения ускоряются. План владык растет, и напрягаются силы. 1252, 21 июля. Необычайное проявление психожизни есть в объединении атома человеческого. Оно проявляется сознательно, и психодинамика устремляет самые тонкие струны к объединению. Явление связи разобщенных атомов может называться священным действием космоса. Когда атом близок к объединению и сознательно устремляется, тогда звезда Матери Мира горит особенно ярко, и высшие миры ликуют. Психообъединенные атомы наполняют пространство огнем творчества. 1253, 22 июля. Когда мы утверждаем, что творчество космоса разлито в нас, то только наше собственное устремление может направить нас к тому достижению, которое Матерь Мира и мы, Архаты, превозносим в высшее таинство. Сознание огненной энергии направляет пространственный принцип, но различные напряжения сознания мешают часто объединению. Торжество космоса в гармонизации двух начал. Я говорю, я торжественно утверждаю, когда даем миру приношение подвига, то на подвиг посылаем самых близких. Могу утверждать, что мира путь – путь пространственного огня. Дал вам мою мощь. Имеете мой огонь, имеете мой меч. Психожизнь моих дел – ваш огонь. 1254, 24 июля. Я утверждаю, сегодня праздник. Узы неразрывные. Занесено в книгу «Жизнь» огненным током, видимым явленным владыком. Занесено издавна, но сегодня занесено огнем. Послал спокойствие – и звучат сферы радостью. Пояснение – то, что высшие сферы получают огненное таинство, и сообщение о таинстве проникает только в наивысшие сферы. Чистый огонь – ручательство жизни. Велико последнее завершение. Говорю вам, сияние радости ждет нас. 1255, 25 июля. Поясню о законе объединения атомов. Закон разобщения также разновиден, как формы бытия, но закон объединения един. И в этом вся космическая мощь и вся красота. Разобщение влечет начало в отдаленнейшие сферы. Когда дух начал лишен исканий, магнит тогда ослабевает и переходит из психокосмического магнита в две резко противоположные формы. Явление разобщения и временной задержки обусловлено ослаблением психомагнита духа. В сильных духах переходит в антагонизм, в слабых – в подчинение. Но един закон объединяющий. Но сознание исканий и устремления начал усиливают психокосмический магнит на продолжение веков, тысячелетий, растет до конечного союза. Вечный великий закон – явление разума правильно поняла Урусвати. Так творится мироздание красотою космического союза. Мы признаем выше всего начало женщины. Унижение женщины – явление жизни, но не космоса. Как можно сомневаться, когда мы чтим Матерь мира? 1256, 26 июля. Медиум есть специализация. Но для высшего проявления надо иметь синтез духа. Медиум очень зависит от сил направляющих его и редко обладает высшими центрами. Вернее, центры работают не всеми огнями, но частично. Мы чтим высшее чувство знания и можем сообщать наши сокровища только самым близким духам. Если бы люди поняли зов пространства и архата – истинный облик. Увы, не скоро можно показать. Лучшие не узнают огонь духа. Тускло горит понимание архата. 1257, 30 июля. И я говорю, Майтрея, преклоняющийся перед Матерью Мира. Мы, архаты, почитаем жертву начала женщины. Нам облик женский сияет красотою, нам облик женщины – символ великой жертвы. Нам облик женщины – красота бытия, нам облик женщины – радость духа и животворная сила космического размаха. Творчество атома уявлено космическим разумом. Великая Матерь Мира – прообраз космической красоты. Архат видит в женщине начало всего высшего, и сердце архата скорбит, видя унижение женского начала. Но есть высший закон и высшие сферы, где жизнь строится принципом справедливости. Мы готовы признать прекрасное начало объединенного атома перед всем человечеством, но дух должен быть готов к восприятию высшей красоты. Великое таинство облечено в сияние материи Люциды. Мы, архаты, чтим явленную женщину. Мы знаем, кто остановит разрушение планеты и как жизнь новых миров творится. Жизнь истинно прекрасна.